Глава 13. «Пришла я, сватья, ответ держать за своих девчонок!» Падает она на стул, на котором ранее сидел мой муженек. Дышит так тяжело, будто бежала сюда, и у меня закрадывается сомнение в том способе, каким она проникла ко мне в палату. «И что ты тут делаешь? И как тебя пропустили?» «Разве это важно?» — отмахивается от меня. «Ксюшенька, я тебе вот витаминчиков принесла», — шуршит она пакетом с эмблемой известной сети продуктовых магазинов, поднимает его и начинает выкладывать содержимое на тумбочку. «Вот апельсинчики, яблочки, мандаринчики, манго», — акцентирует внимание на последнем, будто это автоматически делает этот гостинец чем-то особенным. «Спасибо, конечно, но не стоило. У меня все есть». «Витаминов много не бывает», — заявляет она с видом знатока, продолжая заваливать мою тумбу. И только закончив, разглаживает пакет на коленке и, аккуратно свернув, убирает его в сумку. Я все это время наблюдаю за ней, стараясь понять, что конкретно ей от меня нужно. «Как тебя пропустили?» «Не понимаю, на каком основании ко мне пускают всех подряд?» Все-таки это платное крыло, и пускать сюда могут только членов семьи. А по факту Рима мне седьмая вода на киселе, особенно теперь, когда ее драгоценные девочки так отличились. Либо она придумала слишком хитрый план проникновения, либо ей кто-то помог. Кто-то очень заинтересованный в том, чтобы мать любовницы моего мужа попала ко мне. «А мы же семья», — приторно улыбается она. «Сказала, что сестра твоя. Вот меня и пропустили». «Ясно. Мысленно делаю галочку для того, чтобы предупредить охрану никого ко мне не пускать, кроме детей. Да и мужа я тоже видеть не согласна до тех пор, пока мой адвокат не найдет общего языка с его представителем». «Я так переживала за тебя, Ксюшенька», — кудахчет она. «Как узнала, сразу же хотела приехать, но Марина сказала, что ты вряд ли мне рада будешь». Я поинтересовалась, почему, а когда узнала, была в таком ужасе. Рима притворно прижимает руку к груди. «И что конкретно тебя шокировало?» Наблюдаю за разыгрываемым передо мной представлением и не верю ни единому слову. Все, что меня интересует, это то, как давно Рима в курсе приключений младшей дочки. «Ну как же?» Шокированно хлопает она глазами. «Разбить семью? Да еще не просто какую-то семью, а близких людей. Я ее такому не учила. Более того, я порицаю подобное поведение». «Правда? Хочется хмыкнуть и сказать какую-нибудь гадость про ее малолетнюю шалаву». «Конечно, вы же были для нее второй семьей, а она...» Женщина отворачивается. Но на ее лице я успеваю заметить промелькнувшую злость и разочарование. Вот на этом месте мне кажется, будто она действительно ничего не знала. Ну, девочка большая, знала, что делает. К тому же это любовь, говорю с полной серьезностью, наслаждаясь тем, как вытягивается лицо сватьи. Пусть набивает шишки с опытным мужчиной. «И ты так спокойно об этом говоришь? У тебя семья разрушена!» «С чего ты это взяла?» «Второй раз за этот проклятый день я чувствую дикую злость!» «Ну как же, твой муж спутался с другой, с юной, красивой, энергичной, у которой вся жизнь впереди!» А вот последней фразой Рима сдает себя. «Все она знала, сучка!» «Более того, радовалась, что ее дочка так удачно пристроила свою кормилицу. И они сразу решили, что с легкостью избавятся от старой жены. Но я не доставлю им такой радости. Они не почувствуют легкой победы, потому что я обдеру Богдана как липку и параллельно испорчу его репутацию. Я ведь не только создавать имидж умею, но и разрушать его». «Имеет право. Все мы люди». Наблюдаю внимательно за гостей у которой лицо внезапно вытягивается. «Как это? Думаешь, это первый его загул?» «Скажу тебе по большому секрету, он уже столько сменил этих девочек, что я со счету сбилась. И хватает его интереса на пару месяцев, а потом начинает приедаться. Говорит, одним телом сыт не будешь, ведь там ни мозгов, ни опыта, только и умеют раздвигать ноги». «И ты так откровенно это с ним обсуждаешь?» Рима уже не такая красная, а скорее наоборот, белая, как лист бумаги. «Конечно, более того, мы даже некоторых из них приглашали к себе в постель третьими. Как думаешь, Ася согласится?» Смотрю на сватью, открывшую рот так широко, что туда с легкостью залетит пчелиный рой. А через минуту она с криками о том, что мы два извращенца, вылетает из моей палаты, и я знаю, что больше ее не увижу. Теперь можно расслабиться и насладиться покоем. Но, кажется, этот день никогда не закончится, потому что к вечеру у меня происходит еще один очень интересный разговор. «Ксения Борисовна!» — тихо шепчет мне в трубку малолетняя шалава. «Если для Богдана это важно, то я согласна». «Что? Не понимаю, о чем речь». «Согласна быть третьей. Я на все согласна». «И кто теперь из нас извращенец?»